начертано на борту космического корабля. Создан инженерами, чтобы предать пилота в самой первой битве. Собирать железо вблизи от Солнца я был послан. Железо, что улановы добывают со дна колодца гравитации. Угольную рыбой оно на дно осядет колодца гравитации. Из него сотворят ни товары, ни приборы, но сам закон. Собирать железо властители жаждут с целью неблагою. Сотворен мечом я, в белом закален огне, охлажден пустотой. Собирать железо послан я со дна колодца гравитации. Угольную рыбой оно на дно осядет колодца гравитации. Из него сотворят ни товары, ни приборы, но сам закон».